Я вдруг понял, что стою перед ним, вытянувшись по стойке смирно. Видимо, его недоброжелательность оказывала на меня гипнотическое воздействие. «Если у вас есть информация, проливающая свет на убийство Доренко, вы можете поделиться ею со мной», — холодно произнес полковник, занимающий так и не установленную мной должность. «Я не сторонник подключения посторонних лиц к работе. Это часто мешает и создает дополнительные трудности». «Но я профессионал, а не посторонний», — попытался возразить я. «Насколько я понял из ваших слов, вы можете быть потенциальным свидетелем, и в этом смысле вы, безусловно, посторонний. Мы используем вас в качестве свидетеля. Пожалуйста, я готов выслушать все, что вы знаете о Доренко, но привлекать вас к работе я не позволю. Вы находитесь в данный момент не на службе, и как профессионал вы для меня не существуете». «А если вам позвонят насчет меня из Москвы, вы допустите меня к работе?» На самом деле я вовсе не хотел, чтобы меня допускали к работе. Наверное, я закоренелый эгоист, но у меня никогда не бывает потребности влезать в чужое дело и помогать изо всех сил. Каждый должен тянуть свой воз. Мой визит сюда был продиктован не стремлением подключиться к работе по разоблачению убийцы, а единственно желанием поговорить по-мужски с оперативниками, объяснить им, что Гарик Литвак не имеет к убийству ни малейшего отношения, потому что его связь с убитой является чистейшей воды плодом воображения. Вот и все. Мои благие намерения не шли ни на сантиметр дальше. Но мне стало любопытно, отчего этот полковник, восседающий в роскошном кабинете, так меня не взлюбил, и почему он не хочет допускать меня к расследованию убийства? У него больное самолюбие. Он не любит, когда ему приказывают. Его приводит в бешенство само слово «Москва». «Я допущу вас к работе только в том случае, если будет письменное указание из Главного управления уголовного розыска МВД России», — четко ответил он. «Я подчиняюсь только им. Руководство управления внутренних дел столицы ко мне никакого отношения не имеет. Мы с ними равны по рангу, и они могут только просить меня». «Но если они попросят», — настаивал я. «Это будет зависеть от ситуации. Обычно я такие просьбы не выполняю. Ваши коллеги только путаются под ногами и вносят сумятицу в нашу работу. Если в министерстве принимается решение о создании следственно-оперативной группы совместно с ГУФТ Москвы, тогда другое дело. Будет решение, будем разговаривать. Я вас больше не задерживаю, господин Стасов». Так. Из начальственного кабинета меня выперли, причем даже не очень вежливо. Но я не обидчивый. Вернее, обидчивый, но привычный и умеющий не обращать внимания. Поэтому я не заплакал горючими слезами, но злобу затаил. Я поднялся на третий этаж, где все было как-то попроще, и дорожки на полу не было, и стены не обшиты деревом, как на втором этаже, а покрыты масляной краской, и двери не обиты дермантином. Прислушиваясь к голосам, доносившимся из-за дверей, я выбрал комнату, в которой, судя по шуму, народу было много. «Извините», — робко сказал я, делая глупое лицо, — «меня вызывали в связи с убийством актрисы Доренко, а я забыл, в какую комнату». «В 30-ю», — тут же ответили мне, и я тихонько ретировался. Возле 30-й комнаты сидела очередь, и я сообразил, что если здесь сидят те, кто занимается ночным убийством, то все эти люди вызваны для дачи объяснений. Занять очередь означало бы добраться до нужных мне сотрудников не раньше, чем в конце дня. Объясняться же с этой очередью, рассказывая им, что я свой и мне по делу надо, мне не хотелось. Можно было бы, конечно, просто войти в кабинет, никому ничего не объясняя, но была реальная опасность нарваться на такого же поборника суверенитета, с которым я только что общался в комнате 12. Врываться в чужой кабинет посреди допроса, требовать к себе внимания, так можно вылететь из родной милиции в 5 секунд. Вылететь-то не жалко. Но на мне камнем висел долг перед Игорем Литваком, и выполнить свою задачу я должен был во что бы то ни стало. «Кто следующий?» — спросил я нахальным, уверенным тоном. «Я», — откликнулась молоденькая девушка в бирюзовом сарафанчике, открывавшем крупные веснушки на молочно-белой груди. «Я напишу записку, вы передайте сотрудникам». Я достал из сумочки с пляжными принадлежностями ручку и записную книжку, вырвал листок и нацарапал. «Стасов, Мур, срочно». «А кому отдать?» — спросила веснушчатая, забирая у меня записку. «Все равно. Кто есть в кабинете, тому и отдайте». Минут через 10 из кабинета вышел человек, взглянув на которого, я помертвел. Это был Игорь Литвак, и лицо его было перекошено до полной неузнаваемости. Похоже, я опоздал. Но, с другой стороны, я пришел как нельзя вовремя, потому что если меня прямо сейчас пригласят в заветный 30-й кабинет, то я все успею объяснить, и тогда сыщики не будут задавать всем следующим посетителям вопросы, из которых те сделают вполне определенный вывод о имевшем место романе убитой актрисы с председателем кинематографического жюри. Девушка вошла в дверь и почти сразу же вышла назад. «Идите», — процедила она сквозь зубы. «Я ее понимал. Наверное, сидела здесь с раннего утра, а сейчас уже полдень, а тут какой-то хмырь без очереди лезет».